«На этот раз царь Ирод добился успеха», — произнес Ральф. «Именно это ты хочешь сказать мне? Это все старая идея о мессии, правильно?» Ральф выпрямился, ожидая, что это опять примнет его к земле, почти не сомневаясь в этом. Гнев снова охватывал его. Абсолютно неразумно было критиковать бредовые идеи полоумного, как это делают в кино, возможно, даже богохульствовать, но сама мысль, что Элен была избита из-за этого, вызвала новый прилив ярости. Эд, не тронув его, энергично выпрямился и деловито отряхнул ладони. Казалось, он снова был спокоен. Радиопозывные зазвучали громче. Полицейская машина, отъехавшая от красного яблока, приближалась к бордюру. Эд взглянул на машину, затем на поднявшегося Ральфа. «Можешь издеваться, но это правда», — спокойно произнес он. «Однако это не царь Ирод, а кровавый царь. Ирод был одной из его инкарнаций. Кровавый царь стремительно переходит из тела в тело и из поколения в поколение. Точно так же ребенок перепрыгивает с камешка на камешек, переходя ручей, Ральф, всегда выискивая мессию, и он всегда упускает его. Но на этот раз все может получиться иначе, потому что в Дерри все иначе. И те, и другие силы начинают собираться здесь, выстраиваются в две линии. Я знаю, насколько трудно поверить в подобное, но это так». «Кровавый царь», — подумал Ральф. «Ой, Элен, мне так жаль, как это печально». Двое мужчин, один в форме, другой в гражданском, но оба определенно копы, выбрались из полицейской машины и подошли к МакГоверну. Около магазина Ральф заметил еще двоих мужчин в белых брюках и белых рубашках с короткими рукавами. Один из них поддерживал Элен, передвигавшую ноги, как больной после операции. Второй нес Натали. Они помогли Элен забраться в машину скорой помощи. Тот, который нес ребенка, последовал за ней. Второй направился к месту водителя. В их движениях Ральф почувствовал скорее компетентность, чем тревогу, и подумал, что для Элен это хороший знак. Возможно, Эд не так уж сильно избил ее. По крайней мере, не в этот раз. Полицейский в гражданском, дородный, широкоплечий здоровяк с пшеничными усами, подошел к МакГоверну, которого он, кажется, узнал. На его лице сияла улыбка. Эд, схватив Ральфа за плечо, оттащил его на пару шагов в сторону от мужчин, стоявших на тротуаре. Он перешел почти на шепот. «Не хочу, чтобы нас слышали», — пояснил он. «В этом я уверен. Эти создания — центурионы, слуги кровавого царя, ни перед чем не остановятся. Они безжалостны». «Верю». Ральф оглянулся через плечо в тот самый момент, когда МакГоверн указывал на Эда. Здоровяк спокойно кивал, руки он держал в карманах брюк. Игравшая до сих пор на его лице добродушная улыбка постепенно увядала. «И дело не только в абортах. Не надо так думать. Они забирают нерожденных у всех матерей, не только у наркоманок и проституток. 8 дней... 8 недель, 8 месяцев. Центурионам все равно. Жатва идет день и ночь. Массовое убийство. Я видел трупики младенцев на крышах, Ральф, под заборами, в канализационных стоках. Глаза Эда огромные и зеленые, как искусственные изумруды, уставились в никуда. «Ральф», — прошептал он, — «иногда весь мир полон красок. Я вижу их с тех пор, как он пришел и открыл мне истину, но теперь все краски стали черными». «С тех пор, как кто пришел к тебе, Эд?» «Мы поговорим об этом позже», — ответил Эд, незаметно шевеля губами, совсем как стукач в фильмах на тюремную тему. В других обстоятельствах это выглядело бы даже забавно. Деланная улыбка появилась на его лице, так же уверенно прогоняя безумие, как восход солнца изгоняет ночь. Внезапность перемены одновременно потрясала и ужасала, но Ральф все равно нашел в этом нечто успокаивающее. Возможно, им, ему, МакГоверну, Луизе и всем остальным, знавшим Эда, не стоит так уж винить себя, что они не заметили его безумия раньше. И все потому, что Эд был отличным актером. Эта улыбка стоила премии «Оскар». Даже в такой эксцентричной ситуации, как сейчас, его улыбка требовала ответа. «Привет!» — обратился Эд к полицейским. Здоровяк закончил беседовать с МакГоверном, и теперь оба полицейских приближались к ним, идя прямо по газону. «Присаживайтесь, ребята!» — Эд сделал приглашающий жест. Здоровяк, все так же добродушно улыбаясь, пожал протянутую Эдом руку. «Эдвард Дипно», — осведомился он. «Абсолютно верно», — ответил Эд, пожимая руку второму полицейскому в форме, выглядевшему несколько ошеломленным. Затем снова обратился внимание на здоровяка. «Инспектор Джон Лейдекер», — представился здоровяк. «А это сержант Крис Нелл. Кажется, у вас здесь проблемы, сэр». «Ну что ж, думаю, вы правы. Небольшая проблема. Или, если вам угодно называть вещи своими именами, я вел себя как свинья». Смешок, изданный Эдом, прозвучал тревожно-естественно. Ральф подумал обо всех очаровательных психопатах, виденных им в кино. Джордж Сандерс был особенно хорош в этих ролях, размышляя, возможно ли, чтобы умный химик-исследователь обвел вокруг пальца провинциального детектива, выглядевшего так, словно он так никогда и не перерос фазу субботней лихорадки. Ральф опасался, что такое вполне возможно. «У нас с Элен произошла ссора из-за подписанного ею обращения», — говорил Эд. «Ну и пошло, поехало». «Господи, не могу же я сказать, что я ударил ее». Он взмахнул руками, как бы в подтверждении того, насколько сильно он взволнован, смущен и сгорает от стыда. Лейдекер улыбнулся в ответ. Мысли Ральфа вернулись к инциденту между Эдом и водителем синего пикапа. Эд назвал толстяка убийцей, даже ударил его по лицу, и все равно дело закончилось тем, что тот взирал на Эда почти с уважением. Это было некое подобие гипноза. Ральфу показалось, что здесь имеет место та же сила. «Просто ситуация несколько вышла из-под контроля. Кажется, это вы хотите сказать?» — сочувственно поинтересовался Лейдекер. «Дело в масштабе...» — Эду было по крайней мере года 32, но наивный взгляд огромных глаз и невинное выражение лица создавали впечатление, будто он едва достиг совершеннолетия. «Минуточку», — вмешался Ральф. «Нельзя верить ему, он спятил и очень опасен. Он только что сказал мне...» «А это мистер Робертс, правильно?» — осведомился Лейдекер у МакГоверна, как бы не замечая Ральфа. «Да», — подтвердил МакГоверн. Ральфу тон его голоса показался вызывающе помпезным. «Это Ральф Робертс». «Лихорадка в субботу вечером», популярный в 70-е годы музыкальный фильм с Джоном Траволтой в главной роли. «Вот как!» — Лейдекер наконец-то взглянул на Ральфа. «Мы поговорим с вами через 5 минут, мистер Робертс, а в настоящее время я хочу, чтобы вы спокойно постояли рядом со своим другом. Хорошо?» «Но хорошо?» Разозлившись еще сильнее, Ральф направился к МакГоверну. Лейдекер, кажется, от этого не особенно расстроился. Он повернулся к сержанту Неллу. «Можешь выключить музыку, Крис, чтобы мы могли слышать друг друга?» «Еще бы!» Полицейский в форме подошел к магнитофону и, оглядев все ручки и кнопки, вырубил «ху» на середине слова. «Думаю, я действительно несколько переборщил. Эд казался воплощением невинного агнца. Удивительно, как это соседи не вмешались. Что ж, жизнь продолжается». Глубокомысленно протянул Лейдекер, обращая свою добродушную улыбочку к облакам, плывущим по голубому летнему небу. «Отлично», — подумал Ральф, — «этот парень прямо-таки Уилл Роджерс». Эд, однако, кивал так, будто инспектор только что выдал перл мудрости. Порывшись в кармане, Лейдекер извлек коробочку, достал оттуда зубочистку и предложил Эду, который сначала отказался, но затем взял одну и вставил ее в уголок рта. «Итак», — произнес Лейдекер, — «небольшая семейная ссора. Я правильно понял?» Эд воодушевленно кивнул. С его губ по-прежнему не сходила искренняя, слегка смущенная улыбка. «Скорее всего, спор. Политически, ага, ага», — закивал Лейдекер, улыбаясь. «Но прежде чем вы скажете что-то еще, мистер Дипно, зовите меня Эд, пожалуйста». «Прежде чем мы продолжим, мистер Дипно, хочу предупредить, что все сказанное вами может быть использовано против вас в суде. Кроме того, вы имеете право на адвоката». Дружелюбная, но смущенная улыбка Эда. «Господи, ну что я такого натворил? Вы поможете мне разобраться?» Моментально испарилась. Ее сменил оценивающий взгляд. Ральф взглянул на МакГоверна, и облегчение, подмеченное им в глазах Билла, было зеркальным отражением того, что почувствовал он сам. В конце концов, Лейдекер оказался не таким уж простаком. «Да зачем мне нужен адвокат?» — изумился Эд. Слегка повернувшись, он опробовал свою смущенную улыбочку на Крисе Нелли, все еще стоявшем на крыльце. «Этого я не знаю. Возможно, как и вы», — все так же улыбаясь, произнес Лейдекер. «Я просто говорю, что вы имеете на это право. А если вы не можете оплатить его услуги, вам назначат адвоката, состоящего на государственной службе». «Но я не...» — Лейдекер все кивал и улыбался. «Уверен, все будет хорошо, но это ваше право. Вы понимаете свои права так, как я объяснил их вам, мистер Дипно?» Эд застыл на мгновение, внезапно глаза его снова расширились, а взгляд стал пустым. Ральф подумал, уж не похож ли парень на живой компьютер, пытающийся справиться с вводом информации огромной сложности. Затем тот факт, что ему не удалось никому запудрить мозги, казалось, дошел до Эда. Он сразу сутулился. Опустошенность взгляда сменилась выражением несчастья, слишком естественным, чтобы вызывать сомнения. Но Ральф все равно сомневался. Он вынужден был сомневаться, ведь он видел безумие на лице Эда перед тем, как приехали Лейдекер и Нелл. Видел это и Билл МакГоверн, но все-таки сомнение отличается от неверия. К тому же, как казалось Ральфу, по-своему Эд сожалеет, что избил Эллен. «Да», — подумал он, — «точно так же он считает, что его центурионы водили грузовики, набитые зародышами в Ньюпорт, и в то, что силы добра и зла собираются в Дерри, чтобы разыграть некую драму, разворачивающуюся в его воображении. Назовем ее предзнаменованием при дворе кровавого царя». И тем не менее, Ральф не мог не испытывать невольного сочувствия к Эду Дипно, который три раза в неделю навещал Кэролайн в больнице, неизменно приносил цветы и всегда целовал ее в щеку на прощание. Он продолжал целовать ее даже тогда, когда запах смерти стал слишком явным. Кэролайн никогда не упускала возможности прикоснуться к его руке и благодарно улыбнуться. «Спасибо за то, что ты по-прежнему считаешь меня человеком», — говорила ее улыбка. «И спасибо, что ты обращаешься со мной, так, словно я еще живая». Ральф всегда считал Эда своим другом и думал, или только надеялся, что Эд по-прежнему рядом с ним. «У меня будут неприятности?» — мягко спросил Эд Лейдекера. «Что ж, смотрите», — улыбаясь, сказал Лейдекер. «Своей жене вы выбили пару зубов. Похоже, и челюсть сломали. Могу поспорить на часы моего дедушки, что у нее еще и сотрясение мозга. Плюс многое другое. Ссадины, синяки. И это... забавная содранная полоска кожи на правом виске. Что вы пытались сделать? Снять с нее скальп? Эд молчал, глядя застывшими зелеными глазами на Лейдекера. Ей придется провести в больнице всю ночь, потому что какой-то козел чуть не вытряс из нее душу, мистер Дипна. Я вижу кровь на ваших руках и очках, и я должен сказать, что, по-моему, это были именно вы. И что же вы теперь думаете? Вы производите впечатление смышленого малого. Как вы думаете, есть ли у вас проблемы? Мне очень жаль, что я ударил ее, потупился Эд. Я не хотел. О, если бы я брал по 25 центов всякий раз, когда слышу эту фразу, я бы жил припеваючи. Мистер Эд Дипна, вы арестованы по обвинению в нанесении увечий второй степени тяжести, что рассматривается как насилие над домочадцами, согласно Уголовному кодексу штата Мэн. Пожалуйста, подтвердите, что я ознакомил вас с вашими правами. Да, несчастным голосом произнес Эд. Улыбка, смущенная и вообще, какая бы то ни было, исчезла. Да, вы сообщили мне о моих правах.